Раздел 4. Пройдя по переднему двору парламента, сплошь усеянному палатками редакции газет и трансляционными фургонами телевизионных компаний, Анадера, Юкинага и Наката у главных ворот предъявили полицейскому пропуск и зажигали в сторону Министерства финансов. Правительственные учреждения, сосредоточенные в центре на улицах Нагата-Тё и Касуми-Гасеки, казалось, совсем не пострадали. Лишь на стенах некоторых старых зданий появились трещины, и кое-где провалились мостовые и тротуары. Холм Оути-Яма спокойно зеленел под солнцем, ярко листого неба. В районе Тиода главный удар принял на себя участок, где находились улицы Юракутё и Канда. При беглом взгляде с этого холма вниз казалось, что районы Отемати, Хиби и Марунуоти остались такими же, как и прежде, сохранив привычную глазу линию высотных зданий. Только над Юменосима все еще поднимался дым пожарища. Но, посмотрев чуть внимательнее, вы видели, что во всех высотных зданиях вместо окон сияют черные провалы. Оконное стекло составляло особый дефицит. На улицах повсеместно попадались щиты. «Осторожно, берегите голову!» Кое-где над тротуарами построили временные навесы. И все-таки пешеходы продолжали получать увечья от падавших оконных стекол. Среди повысившихся в цене товаров оказались странные, на первый взгляд, неходовые вещи. Например, шлемы из пластика. Теперь, выходя на улицу, люди надевали шлем, как раньше надевали шляпу. «Какое странное зрелище!» — невесело усмехнулся Наката, глядя на двигавшиеся внизу желтые, белые, красные шлемы. «Кажется, что все население Токио превратилось в строительных рабочих. Или студенты вышли на демонстрацию, ведь они всегда выходят в шлемах». «Ну, что будем делать?» — спросила Надера. «Зайдем в канцелярию премьер-министра? Может, Ямадзаки там?» «Зайдем или не зайдем? Там он или не там?» «А план Д все равно, наверное, повис в воздухе». Юкинага безнадежно махнул рукой. «Сейчас не до этого. Во всех учреждениях столпотворение. Оно и понятно, срочные меры и все такое». «Все равно, давайте заглянем», — сказал Наката. «Может, с Йосино поступило какое-нибудь сообщение?» Повернув за угол, они буквально столкнулись с медленно шедшим им навстречу Ямадзаки. Маленький Ямадзаки, казалось, стал еще меньше. За эти дни он словно бы весь ссохся и постарел. Небритые щеки ввалились, вокруг глаз круги, на лице свинцовый налет усталости. Ямадзаки взглянул на них погасшим, тусклым взглядом. «А Тадакоро-сенсей?» «Все еще упрямо ждет в парламенте», — сказал Анадера. «А какой смысл? Сколько ни жди, даже секретаря не поймаешь. Мы же говорили ему, повидать премьера не удастся, а он и слушать ничего не хочет». «Мы уже 10 дней подряд ходим туда», — Наката пожал плечами. «Кстати, Ясукава нашелся?» Ямадзаки посмотрел на всех по очереди и едва заметно кивнул. «Где?» — нетерпеливо спросила Надера. «Целый, невредимый?» «Я случайно заглянул в отряд самообороны Итигая, и там в санчасти оказался Ясукава. Рана у него пустяковая, но работать он некоторое время не сможет». Ямадзаки покрутил пальцем у лба. «Амнезия. И даже не от шока, а от сильного ушиба головы». «Забрать бы его оттуда», — сказала Надера. «Нельзя. У него потеря памяти. Он на самом деле немного тронулся». «Я там оставил персоналу адрес его родственников. Наверное, свяжется с ними». конечно, наш товарищ. Ну, забрал бы я его оттуда, а дальше что? Работать он не может. Вы только подумайте, сейчас все больницы переполнены ранеными и полусумасшедшими. Еще счастье, что он попал в санчасть отряда самообороны.